как любезно улыбаясь Примадонне, когда она в головоломной каденции спотыкается о ступеньки звуковой лестницы, и ежели гофмаршал по окончании времен года Гайдна шепчет мне: «Это было довольно скучно, дорогой капельмейстер», я способен, улыбаясь, кивать головой и многозначительно брать понюшку табаку. Да, я способен терпеливо слушать какого-нибудь ценителя искусства, камергера или церемониймейстера, толкующего, что Моцарт и Бетховен ни черта не смыслили в пении, а Россини, Пуччито и как там еще зовут всех этих пигмеев достигли подлинных высот оперной музыки. Да, достойнейшая, вы не поверите, сколь много я извлек полезного за время моего капельмейстерства, но самое главное, окончательно уверился, что артисту полезно определиться на казенную должность, иначе самому черту его бабушке не сладить бы с этими надменными и заносчивыми людишками. Произведите непокорного композитора в капельмейстера или музыкального директора, стихотворца в придворного поэта, художника в придворного портретиста, ваятеля в придворного скульптора, и скоро в стране вашей переведутся все бесполезные фантасты, останутся лишь полезные бюргеры отличного воспитания и добрых нравов. Тихо, тихо. Недовольно проговорила советница. Остановитесь, Крейслер. Вы опять сели на своего конька, а он, как всегда, взвился на дыбы. Но я чувствую неладное, и тем сильнее желаю доподлинно узнать, какое неприятное происшествие вынудило вас так поспешно бежать из столицы. Ведь все обстоятельства вашего появления в парке указывают на такое бегство. А я, спокойно отвечал Крейслер, вонзив пристальный взор в советницу, я смею вас заверить, что неприятное происшествие, изгнавшее меня из столицы, отнюдь не зависело от внешних обстоятельств. Причиной ему я сам. Именно то беспокойство, о котором я только что говорил, кажется, чересчур пространно и серьезно напало на меня с большей силой, чем когда-либо, и я не мог там более оставаться. Вы знаете, как я радовался, получив место капельмейстера у великого герцога. Я имел глупость надеяться, что постоянное занятие искусством внесет успокоение в мою душу, усмирит демона в моей груди. Но из того немногого, что я успел рассказать вам о своем воспитании при дворе великого герцога, вы, достойнейшее, заключите, как жестоко я обманулся. Избавьте меня от описания того, как пошлое заигрывание со святым искусством, к чему и я волей судеб был причастен, как глупость бездушных шарлатанов, скудоумных дилетантов, вся нелепая суета этого мира, населенного картонными марионетками, все более и более открывали мне глаза на презренную никчемность моего существования. Однажды утром мне надлежало явиться на прием к великому герцогу, чтобы узнать, какое участие я должен принять в предстоящем празднике. Церемониймейстер, разумеется, присутствовал при нашем разговоре, и на меня обрушился град бессмысленнейших и безвкуснейших распоряжений, которым мне пришлось покориться. Прежде всего, он сам сочинил пролог и потребовал, чтобы я положил на музыку этот шедевр из шедевров театрального искусства. На сей раз обратился он к герцогу, искоса бросая на меня ядовитые взгляды. Речь будет идти не о заумной немецкой музыке, а об изысканном итальянском пении, а потому он, мол, сам набросал несколько примилых мелодий, которые мне надлежит искусно аранжировать. Великий герцог не только говорил все это, но, воспользовавшись случаем, выразил надежду, что я начну совершенствовать свое мастерство, прилежно изучая новейших итальянцев. Как жалок казался я себе в ту минуту. Как глубоко презирал себя, все унижения были только справедливой карой за мое ребяческое, упрямое долготерпение. Я покинул дворец, чтобы никогда больше туда не возвращаться. В тот же вечер я намеревался потребовать отставки, но даже такое решение не примирило меня с собой. Я видел, что уже подвергнут тайному остракизму. Когда карета выехала за ворота, я взял из нее только гитару, нужную мне для особой цели, отослал экипаж, а сам, очутившись на воле, бросился бежать вперед все дальше и дальше. Солнце уже закатилось, все длиннее и гуще ложились тени от гор, от леса. Одна мысль вернуться в резиденцию казалась мне непереносимой, подобной смерти. «Никакая сила не заставит меня поворотить назад», — громко вскричал я. Мой путь лежал в Зикхартсвейлер. Я вспомнил доброго, строгого маэстро Абрагама, от которого только накануне получил письмо. Понимая, каково мое положение в столице, он советовал бежать оттуда и приглашал меня к себе. «Как?» — прервала капельмейстер советница. «Вы знакомы с этим чудаковатым стариком?»